Обдумывая все это, я вскоре пришел к такому выводу. Народ Винни, естественно, расположился в регионах, богатых едой, которую можно было собирать. Те же самые регионы джунглей поставляли большие урожаи органического сырья, которое использовалось для производства большого диапазона продуктов, включая лекарства от старения. Это было самое прибыльное дело, которое только можно было бы себе представить. Оранжерея была одним из немногих источников таких продуктов. Я посмотрел на паутину линий внутри большой спирали. Она аккуратно и, казалось, точно выполнила рисунок. Линии пересекали всю картину, и я поразился, как она может вдохнуть в рисунок такую точность. Если линии эти были чисто воображаемы, ну хорошо. Схеме этой она у кого-то научилась, который, в свою очередь, выучил этот узор у кого-то еще, а тот еще у кого-то. Неужели у Читы, которая начала эту традицию, было такое богатое воображение? Или рисунок схем основан на каких-то фактах? Если быть более точным, то... Могло ли так быть, что народ Винни был в контакте с инопланетными культурами задолго до того, как люди поселились на их планете? Да не только возможно, но и вероятно. А могли ли племена Винни подхватить от них какие-то скупые указания насчет того, куда вели основные пути космострады в галактике? Да, это было вполне возможно. И мне надо было подумать об этом сразу. Что-то меня озарило, и сама мысль об этом заставила меня рассмеяться вслух. Ведь правда, абсурдно. Рисунки Винни на песке? Карта космострады? Может быть. Нет, не может быть. Это была не карта, а только стилизованный ее рисунок. Поразительно культурное явление, да... Но точно карта самой запутанной системы дорог во Вселенной даже и рядом не лежала. Сперва надо было бы узнать, через какие порталы проезжать, и для этого нужны были бы вспомогательные карты планет. Всякое такое, вроде первый поворот направо, проехать столько-то километров, ну и все такое прочее. А потом надо знать, какие звезды по дороге, в какой части галактики ты находишься и так далее? Есть граница точности, которую не превзойдешь песком и палочкой. Нет, мне казалось, что точно карта космострады должна быть не только трехмерной, но и гиперпространственной. Возможно, это невероятно и невыполнимо графически, но придется включить какой-то математический элемент времени во всю схему, чтобы стало понятно, каким образом время работает в этой системе. На долгих маршрутах это очень важно, поскольку каждый прыжок через портал включает в себя и временное смещение. Простая относительность. А на этой дороге, если верить легендам, геодезический элемент где-то создавал таинственное короткое соединение пространства, из-за чего время как бы схлестывалось петлями, заставляя человека возвращаться в свое прошлое или еще что-нибудь похлеще. Но чем больше я об этом думал, тем больше эта идея меня завораживала. Нет, я не мог бы себя никогда убедить, что это была та самая карта космострады. Но что, если все думали, что она существует? Я попробовал продумать все последствия этого. Может быть, ретикулянцам нужна была Винни? Может быть, они пришли на ранчо специально, чтобы ее украсть? Но как могли они узнать про ее картографические способности, если я сам только что это понял? Если они это знали еще до меня, они могли схватить Винни в мотеле в любое время. Если только не так, если только смехотворно. Это все чушь собачья. Ну а что еще? Давайте порассуждаем так. Может, они думают таким образом. Они увидели, как я пронесся сквозь портал который никому не известен. Они знают, что на мне карты нет, потому что в милиции ее у меня не нашли. И они думают, а что этот парень делает? У него, должно быть, есть карта. У Сэма ее нет, потому что Сэм не полез в портал. Черт, может, они разобрали Сэма и обыскали его? Значит, Сэм отпадает. И они думают, что же такое, черт возьми, у него есть, раз он выбрался из милиции почти нагишом. Чита? Наверное, это она, потому что зачем же ему тащить ее за собой? Ну да, так она и есть, Чита. Взять их, Бобик, достать и принести карту. Ох, черт! Сэм по ту сторону беспомощный калека, а я тут, по эту сторону ничейной земли. Нет, подумай минутку. А разве они не дали бы возможность Сэму проскочить через портал? И только потом решили бы обыскать его. Потому что если они увидели бы, как Сэм повернулся и не стал проезжать портал, или как он заколебался на пороге въезда, они не стали бы возиться с ним. В этом случае у меня должна быть карта. Потому что иначе я ждал бы, что Сэм пролетит через портал за мной. Но если это правда, и они оставили Сэма в покое, то почему Сэм не проехал портал? Что с ним случилось? Я сдался, потому что не мог придумать ничего разумного, упал на песок и закрыл рукой глаза. Дарла? Да, Джейк. Ты посмотришь, как дела? Угу. Хорошая девочка. Спокойной ночи. Спи крепко.